375. Известный вам йог, принимавший без вреда сильнейшие яды, умер от малого замедления применения сердечной энергии. Иммунитет заключается в сердце. Йог мысленно переводит яды на сердце, которое и разбивает следствие, приобщаясь к пространственному огню. Но для этого нужно разбудить огни сердца. И вы знаете, какое время нужно для этого. Конечно, прием яда должен производиться постепенно. В случае вам известном потребовалось 7 лет на приучение организма к координации с огнями пространства. Лишь одна минута промедления вызвала преимущество сил яда. Нельзя ни на минуту отложить перенесение сознания в сердце.